Утро не задалось с самого начала. Причин много. Первую могу указать абсолютно точно. Вчера мы с котом Васькой побились об велик заклад на пол-литра сметаны, что на утро бабкин петух не прокукарекает мне подъем в 4 часа, а дотерпит как минимум до 8. Согласитесь, довольно завлекательная идея. Дать усталому милиционеру хоть один раз в законный выходной выспаться по-человечески. А в результате что? В 3:30 утра я проснулся сам как миленький и ворочался сбоку на бок, ожидая, закричит или не закричит эта проклятая пернатая скотина. Не закричала. Но ровно в 03:59 за окном раздались звуки приглушенной борьбы, перемежающиеся хриплым рычанием, горловым мявканьем и свищущими ударами крыльев. Да-да, внизу, прямо у нас на заборе, черный Васька пытался зажать клюв бабкиному петуху, а тот отбивался, как психованный гарнист, которому враги-контрреволюционеры не дают сыграть полонез Огинского. Причем кот явно сдавал. Такое впечатление, что горластая сволочь с гребешком за лето окончила курсы какого-нибудь экзотического стиля ушу, типа пьяный петух в балетной пачке. Он так лихо дубасил Василия крыльями под ребра и шпорами в пах, что только шерсть летела. Положение спас заспанный Назим, вылетевший из-под крыльца с ножом в зубах и половником наперевес. Петух вырвался, взлетел на наши ворота и уже оттуда победно прокукарекал наступление утра. Я глянул вниз, заботливо плеснул водички на распростертого кота и окончательно понял — петух не жилец. Теперь у него уже трое кровников. В горницу спускался мрачно, вроде бы и зевая, но с другой стороны — не усну теперь точно. Яга суетилась у печи, судя по тому, что на меня даже не глянула, тоже не в настроении. И должен признать, повод у нее есть, и весомый. Отмотаем некоторое время назад. Итак, я, Ивашов Никита Иванович, младший лейтенант милиции, бывший москвич, непонятно какими судьбами угодивший в мир русских сказок времен царя Гороха, застрял здесь крепко-накрепко, занимаюсь своим делом, состою на жаловании и в целом вполне обустроился. Сам царь у нас хороший, здравомыслящий, хотя и разноплановый, что порой приводит к нехилым казусам и перекосам. Однако ума открыть в столице первое отделение, назначить меня сыскным воеводой и поселить в тереме Бабы-Яги ему хватило. В остальном типичный русский самодур. И на плаху пошлет, и последней рубахой с нищим поделится. Таких в народе любят. А вот бабка у нас уникальна по всем параметрам. Она и хозяйка, и эксперт-криминалист, и просто бесценный фольклорный персонаж. Не любить ее нельзя. Да и опасно, кстати. Хотя тут я, возможно, сгущаю краски в связи с теперешними проблемами, но о них позже сами догадаетесь.